Ганс Христиан Андерсен. Серебряная монетка. Жила-была монетка. Она только что вышла из чеканки. Чистенькая, светленькая, покатилась и зазвенела. Ура! Теперь пойду гулять по белу свету. И пошла. Ребенок крепко сжимал ее в своем тепленьком кулачке. Скряга тискал холодными липкими пальцами. Люди постарше вертели, поворачивали в руках много раз, а молодежь живо ставила ребром и катила дальше. Монетка была серебряная, меди в ней было очень мало. И вот она уже целый год гуляла по белу свету, то есть по той стране, где была отчеканена. Потом она отправилась путешествовать за границу и оказалась последней родной монеткой в кошельке путешественника. Но он и не подозревал о её существовании, пока она не попалась ему под руку. «Вот как? У меня еще осталась одна наша родная монетка», — сказал он. «Ну, пусть едет со мной путешествовать». И монетка от радости подпрыгнула и зазвенела, когда он сунул ее обратно в кошелек. Тут ей пришлось лежать с иностранными товарками, которые все сменялись. Одна уступала место другой, а наша монетка все оставалась в кошельке. Это уж было некоторого рода отличием.